Глава 30. Последний разговор. Наша общая пара тянулась неумолимо медленно. Мало того, что мне пришлось занять другое место, так еще и никак не мог отвести взгляда от Лизы. Обида уже начала сменяться на злость, но так просто отпускать ситуацию я не собирался. Я ждал. И вот когда звонок прозвенел, студенты начали вытекать в коридор. Кто-то громко ржал, обсуждая прошедшую лекцию Дугина, кто-то уже договаривался насчет пива в баре за углом, кто-то ныл про горящие сроки сдачи макетов. Лиза собиралась медленно, она складывала ручки в пенал с такой тщательностью, будто это были не копеечные стержни, а набор хирургических скальпелей перед операцией на сердце. Катя задержалась в дверях. Она бросила на меня свой фирменный взгляд, в котором читалось обещание медленной и мучительной расправы, если я обижу ее подругу. Она-то наверняка знает, в чем дело. «Лиз, я подожду?» — спросила девушка, снова глянув в мою сторону и тут же отвернувшись. Лиза мотнула головой, даже не обернувшись. «Нет, иди, я догоню». Катя пожала плечами и вышла, громко цокая каблуками. Мы остались одни. Тишина навалилась мгновенно, только гудели старые лампы под потолком, да где-то за окном шумел город. Лиза, наконец, застегнула молнию на сумке. После закинула ее на одно плечо, поправила лямку и пошла к выходу. Шла она быстро, глядя строго перед собой, словно меня здесь и не было. Будто я просто предмет мебели, стул или тумбочка, которую нужно обойти по дуге. Ну уж нет, так не пойдет. Я сорвался с места. Хотел перепрыгнуть через скамью эффектно, как в кино, но зацепился носком кеда за ножку стола. Чуть не полетел носом в пол, но удержался, схватившись за спинку стула. Гравитация сегодня явно была не на моей стороне, но я успел. Встал в дверном проеме, упершись рукой в косяк. Путь закрыт. Лиза остановилась в полуметре от меня, тяжело и наигранно вздохнув. «Дай пройти», — сказала она тихо, даже не подняла глаза. Смотрела куда-то мне в грудь, на логотип моей толстовки. «Нет, не дам. Мы поговорим. Прямо сейчас. Хватит бегать». Она, наконец, подняла голову. Ее глаза стали какими-то стеклянными и тусклыми. «Нам не о чем говорить, я опаздываю». «Лиз, что за цирк? Недавно общались, как обычно, а сегодня ты меня словно возненавидела. Что я сделал?» Она криво усмехнулась. «Ты? Ничего. Ты вообще у нас идеален, Коля. Святой прямо. Кофе носишь, на прогулки зовешь, на машине подвозишь. Прямо герой романа для девочек-подростков». Ее обращение по имени стало ударом ниже пояса. Я с трудом сдержался, чтобы не сорваться на крик. «В чем проблема?» В кармане джинсов лежала маленькая коробочка. Ее острый угол больно впивался в бедро. Я так хотел достать ее прямо сейчас. Вытащить этот чертов кулон, сунуть ей в руку и сказать: «Смотри, дурочка, я купил его для тебя!» Но ее тон, он меня останавливал. Сейчас время обороняться. «Проблема во мне!» Она сделала шаг назад, увеличивая дистанцию между нами. «Проблема в том, что я, видимо, круглая идиотка, не понимаю правил игры». «Какой к черту игры? Лиз, ты бредишь?» Я просто прозрела, сняла розовые очки. Давно было пора. Меня начинало потряхивать. От непонимания, от обиды. Я шагнул к ней. Она не отступила, только вскинула подбородок. «Я обидел тебя на той сцене. Тебе стыдно, что мы обнимались? Так скажи прямо». «Да не в этом дело, говорила ведь уже!» Ее голос сорвался на крик. Эхо метнулось под высокий потолок аудитории, отразилось от пустых стен. «Хватит тыкать мне этим чертовым конкурсом! Дело в том, что ты лжец, Ник!» Я опешил. «Лжец? Да я в жизни тебе не врал! Я тебе все рассказываю!» Лиза рассмеялась. Зло, отрывисто, неприятно. «Хватит делать из меня дуру! Я не слепая, Ник! Я вижу больше, чем ты думаешь. У тебя появились секреты. И не просто секреты, а огромные такие, дорогие секреты». «Секреты». Меня прошиб холодный пот. Единственное, что сейчас от нее скрываю, — покупку маленького кулона с зеленым камнем. Конечно, это секрет. Но это сюрприз. Я не мог ей сказать, что купил кулон, чтобы подарить его и признаться в любви. Я замялся. Отвел взгляд в сторону, рассматривая трещину на паркете. Лис, послушай. Да, есть кое-что, но это не то, что ты думаешь. Это была ошибка. Фатальная. Увидев мою реакцию, мое замешательство, она побледнела. В ее глазах мелькнуло что-то страшное, торжество человека, который только что доказал свою правоту. «Не то, что думаю, говоришь? Я не собираюсь быть для тебя удобной подружкой, запасным вариантом». «Каким еще? Да что ты несешь?» Я снова перестал понимать ее. «Ой, заткнись!» Она сжала пальцы в кулаки, топнув в гневе ногой по паркету. «У тебя есть с кем проводить время. Вот там и развлекайся. Смейся, улыбайся, пей кофе, ходи по дорогим магазинам, дари подарки. Мне плевать. Просто отвали от меня». И тут меня дернуло так, словно вилку в розетку засунул, решив проверить, что будет. «Дорогие места? Подарки?» «Стоп. Это всего лишь догадка, но...» Могла ли Лиза случайно увидеть нас с Ритой в том магазине? Мозг лихорадочно начал сопоставлять факты. Вчера мы с ней были в кофейне, потом в ювелирном. Я выбирал подарок ей, Лизе. Рита просто помогала. Рита. Моя двоюродная сестра, с которой Лиза никогда не виделась. Я даже в простых разговорах ее никогда не упоминал. Неужели... Лиз... Я шагнул к ней, протягивая руку. «Подожди, ты что-то видела? Ты про девушку, с которой я...» Она отшатнулась, как от огня. Резко подалась в сторону, обошла меня и прижалась к двери. «Не трогай меня!» «Да, я видела!» «Все видела!» «Но это не то!» — выкрикнул, теряя терпение. «Дай мне сказать!» «Не собираюсь слушать!» — перебила она. По ее щеке, наконец, скатилась первая слеза. Она сердито стерла ее кулаком. «Мне плевать! Ты просто использовал меня! Заставил поверить, что я тебе дорога! Вел себя так, что я...» Она замялась, сжав губы. Руки начали трястись. «Лиза!» «Хватит с меня всего этого!» произнесла уже сдержанней. «Просто... просто исчезни из моей жизни!» От ее слов внутри стало так больно, что я замер, просто растерялся. Мне нужно было схватить ее за плечи, достать эту чертову коробку и сунуть ей прямо под нос, сказать «это тебе, идиотка». Но я этого не сделал. Обида захлестнула меня самого. «Это точно моя Лиза? Та самая девушка, с которой мы знакомы с детства, с которой провели бесчисленное количество времени вместе, с которой болтали обо всем на свете, засыпали и просыпались в обнимку, с которой прошли через столько трудностей. Мы знаем друг друга лучше, чем самих себя. Но даже так, увидев меня с кем-то со стороны, она сразу вынесла приговор. Не стала спрашивать, не стала разбираться, не поверила в то, что это может быть ошибкой или совпадением. Просто назвала лжецом, потому что так проще. Проще для нее». Что-то внутри меня умерло от обиды, от злости, от этого проклятого недоверия. Я опустил руки, взглянул на нее уже по-другому. «Вот как значит», — тихо произнес, усмехнувшись. «Какой же я кретин! Думал, что ты меня знаешь, что я хоть что-то для тебя значу, а на деле ты просто создала картину в голове и поверила в нее». «Хватит этих оправданий!» — выкрикнула она, тяжело дыша. «Просто оставь меня в покое! Я больше не хочу тебя видеть!» «С удовольствием», — произнес я уже спокойно. От этих моих слов Лиза раскрыла глаза. Она явно не ожидала услышать что-то такое в ответ. Может, хотела и дальше ругаться, хотела, чтобы я продолжал лезть к ней и вымаливать прощение за то, чего не делал. Как же глупо! Поправив лямку рюкзака, я спокойно подошел к ней. Лиза вздрогнула, замерев. Но я не остановился. Просто прошел мимо и покинул аудиторию, хлопнув дверью.